Глава 16. В 5:52 тело журналиста Сёрана Хольма было обнаружено во дворе одного из домов на улице Вестергеде, неподалеку от Ратушной площади. С такой новости шеф отдела убийств начал утреннее собрание сотрудников. Он лежал на ступеньках, спускающихся к подвалу, и был убит точно таким же способом, как Франк Сёренсон. На данный момент это все сведения, которыми мы располагаем. Луиза влетела в зал в последний момент. Они с Питером проговорили до глубокой ночи. Она пыталась внушить ему, что нежелание ехать с ним в Шотландию вовсе не свидетельствует об отсутствии любви к нему с ее стороны. Луиза так и не поняла, смогла ли убедить его в этом. Но когда она упомянула о 3 накопившихся неделях отпуска, которые планирует использовать для поезда к нему в Абердин, Питер наконец решил, что поедет, несмотря на то, что она останется в Копенгагене. Не успела Луиза занять место за столом, как началось собрание. Оглядевшись, она осознала, что вокруг не так уж много народу. Она оцепенела, услышав новость об очередном убийстве и не кого-нибудь, а Сёрена Хольма. «Его обнаружили мусорщики во время утреннего объезда», — пояснил Сур, присев на край стола. Он выглядел уставшим. Мне позвонили в 7:45, после того, как приехал врач и засвидетельствовал смерть. Я прибыл на место вскоре после представителей судебной медицины, и мы сошлись во мнении, что убийство совершено тем же способом, что и в случае Франка Сёренсона. Патологоанатом осмотрел колото-резанную рану на шее, но не стал спешить с выводами. Он не видел раны на теле первой жертвы, однако описание полностью соответствовало ране второй. Двое из присутствующих судмедэкспертов ассистировали при вскрытии тела Франка Сёренсона и подтвердили, что рана расположена в том же самом месте. Взгляд начальника скользнул по участникам следственной группы, собравшимся за 2 столами. Лицо его было лишено какого бы то ни было выражения. С последнего убийства прошло 9 дней. Арестован главный подозреваемый, и, тем не менее, у нас второй труп. Он принялся ходить взад и вперед. Имя жертвы объявим чуть позже. Лучше бы нам, конечно, держать его в секрете как можно дольше, но сделать это, видимо, будет сложно. Сур поднял взгляд на люминесцентные лампы, расположенные на потолке в 2 ряда. Черт. «Меня не удивит, если журналисты уже разнюхали о случившемся. Когда я приехал на место происшествия, там уже околачивалось несколько фотографов». «Простите, а место убийства и место обнаружения точно совпадают?» — уточнил Тофт, сперва попросив слова поднятием руки. Взглянув на коллегу, Сур провел рукой по лбу. «Судя по всему, да. Но пока рано утверждать наверняка». Теоретически его могли убить в квартире, а затем притащить во двор. К 10 часам должен подъехать Франсон, тогда мы сделаем подробный обзор имеющихся сведений. Луиза подняла руку, чтобы привлечь внимание шефа. Он кивнул, предоставив ей возможность высказаться, и она предположила, что Сёрен Хольм, возможно, искал квартиру, где проживает Клаус Вест. Несколько коллег обернулись на нее с удивлением, видимо, пытаясь понять, откуда ей что-то известно об этом. «Ты что-то знаешь или пытаешься угадать?» — поинтересовался шеф. По крайней мере, он знал, что где-то есть эта квартира, и Хольм собирался ее отыскать. Исходя из этого, я предполагаю, что он мог ее найти. Сур кивнул. «Наши сотрудники уже работают в подъездах, выходящих в этот двор. Но пока что они только опрашивают жильцов, кто что видел и слышал». Он замолчал и в задумчивости уставился на стену. «Вообще надо бы демонстрировать им фотографию Веста», — фыркнул он и взглянул на Луизу так, словно она взваливала дополнительную тяжесть на его и без того нагруженные плечи. Затем он попросил Вилломсона обеспечить полицейских, работающих на Вестергеде, снимками Клауса Веста. «Мне нужно больше персонала, так что придется провести некоторые перестановочки», — вслух размышлял начальник отдела убийств. «Следственная группа Вилломсона, конечно, продолжит свою работу, а на подмогу я отправляю Рик и Ларса Йоргенсона. Не дожидаясь реакции подчиненных, он продолжал. Тофт и Микаэль Стик продолжат расследование дела Каролины Виссинги. Оно у нас что-то затягивается, а все остальные берутся за расследование убийств журналистов. Нам надо быть готовыми к тому, что все внимание прессы будет приковано к нашей работе. И это самое ужасное, — добавил он. Луизу просто разрывало изнутри от возмущения. Приоритеты, установленные начальником, были абсолютно необоснованы. Однако внешне она постаралась сохранить спокойствие, ощутив на себе пристальный взгляд Микаэля Стига. Луиза была уверена, что он тоже пребывает в ярости, но по другой причине. Он предпочел бы заниматься новым делом, гораздо более сенсационным. Итак, теперь много суток подряд им предстояло сконцентрировать максимум ресурсов на раскрытии двух убийств журналистов. «Я попросил допустить нас к участию в брифинге криминалистов в 10 часов. Так что прошу вас двоих», — начальник отдела убийств кивнул Луизе и Ларсу Йоргенсону, — «не опаздывать». Затем он отпустил сотрудников и решительным шагом покинул зал. Луиза вышла из кабинета, чтобы вскипятить чайник. Она пыталась найти термопод без тошнотворного запаха кофе, но в конце концов отчаялась и выкопала откуда-то из глубины шкафа старый керамический чайник. После двух утренних чашек кофе горьковатый привкус во рту еще преследовал ее. Вернувшись в кабинет, она позвонила Питеру и, описав ситуацию в отделе, предупредила, что не сможет провести с ним ближайшие дни. Положив трубку, Луиза обнаружила, что на пороге стоит Сур. «Есть минутка?» — спросил он, кивнув в направлении коридора. Луиза встала из-за стола и проследовала за шефом в его кабинет. «Ничего, что я тебя переместил», — поинтересовался он, закрывая дверь. Обычно он не задавал подобных вопросов. «Просто мне нужен был сотрудник, который умеет заставлять людей говорить», — продолжал он, не дожидаясь ее ответа. «Вы прекрасно знаете, что я считаю неприемлемым разбивать группу, расследующую смерть Каролины, только потому, что другое дело вызывает больше интерес у прессы». «Этот выбор делаю я», — перебил ее Сур. «Да, я понимаю. Несмотря на вышесказанное, я готова работать над расследованием другого дела», — призналась она, осознавая, что могла бы и не упоминать о своем несогласии. «Тут дело принципа». Конечно, она займется новым делом. Да она и так чувствовала, что вовлечена в него с головой и что с удовольствием поспособствует вынесению приговора человеку с шампанским. Она вспомнила о злополучном букете, который получила Камилла. «Ну и чудненько. Значит, по рукам». Луиза на мгновение задумалась, а затем все-таки решила рассказать Суру о своей встрече с Клаусом Вестом. Во время ее повествования Сур делал короткие записи в рабочий блокнот и то и дело поднимал взгляд на Луизу. «А ты знаешь, как зовут Финнана в обычной жизни?» — спросил он, когда Луиза рассказала о позднем визите парня Камилле. Она покачала головой, но подумала, что этой информацией наверняка владеет Бирта Йенсен, ведь она знакома с Финнаном. «Нам придется пригласить твою подругу на допрос. Естественно, не к тебе. Я попрошу Ларса Йоргенсона с ней пообщаться». Луиза благодарно кивнула. Ей было бы неловко встретиться с подругой в таком формате. «Я предполагаю, что вы с Ларсом Йоргенсоном продолжите работать в паре. Мне кажется, у вас неплохо получается вместе». Он призадумался. «Но если хочешь, я могу вызвать из отпуска Сёрена Велина, если считаешь, что это будет эффективнее. В любом случае, нам придется объединить все усилия. Сейчас мы никому не можем позволить остаться в стороне». В последнее время Луиза почти не вспоминала о своем постоянном напарнике. Она уже привыкла иметь дело с Ларсом. «Я думаю, тебе стоит взять на себя общение с семьей Хольма», — продолжал Сур излагать свой план расследования. «Нам необходимо вызвать его супругу и детей на допрос. Ты не знаешь, случайно, сколько у него детей и какого возраста?» «Старшей дочке 18, младшей вот-вот предстоит конфирмация». Сур сделал пометку в блокноте. «Я очень доволен наблюдениями, которыми вы с Флемингом Ларсоном поделились в связи со смертью Каролины Виссинге. Вскрытие тела Сёрена Хольма назначено на 11:30. Я бы хотел, чтобы ты там присутствовала. Значит, к семье убитого отправится Ларс Йоргенсен. Когда же дело дойдет до официального допроса свидетелей, ты возьмешь общение с ними в свои руки». Луиза кивнула, соглашаясь. Не так уж часто ее отправляли в Институт судебной медицины на вскрытие. Видимо, это стоило воспринимать как знак высшего доверия, этакое дружеское похлопывание по плечу. Каждый сотрудник негласно специализировался на определенном типе заданий. Кто-то был незаменим в ходе поиска улик на месте преступления, другой отличался особым вниманием к деталям в процессе вскрытия тела жертвы. Луизу же чаще всего отправляли беседовать с родственниками убитого. Похоже, область ее компетенций расширялась. «Кто сообщил жене печальную новость?» — спросила она. «Полиция Глострупа. Очень рано утром. Я не общался со вдовой лично, но смею предположить, что позже она позвонит, чтобы выяснить детали произошедшего. Если брифинг криминалистов не закончится вовремя, уйди раньше и отправляйся в Институт судебной медицины. Важно успеть к началу вскрытия». Луиза взглянула на часы. До брифинга оставался 1 час. Она уже направилась к двери и собралась выйти, но резко остановилась и спросила: «Есть ли у нас информация о том, чем вчера занимался Сёрен Хольм?» «Пока нет. Местные полицейские только сообщили его супруге об убийстве. Они не задавали ей никаких вопросов». Луиза отправилась к себе в кабинет, но в коридоре наткнулась на Микаэля Стига. «Вот, значит, как. Ты уже переключилась на другое дело», — констатировал он, загородив проход, так что ей пришлось остановиться. Судя по его тону, он еле-еле сдерживал раздражение. «Ага, такие дела. Иногда не нам решать, чем заниматься», — как ни в чем не бывало бросила она. «Почему она должна чувствовать свою вину в том, что Стига обошли вниманием?» «Конечно, конечно», — он смотрел на нее оценивающим взглядом. «Ну, может, оно и к лучшему. Но нам как-то надо двигаться вперед. Для раскрытия дела одних разговоров недостаточно. Ведь нераскрытое дело — это пазл, который надо сложить». Он сделал паузу. Луиза отступила на шаг назад. «Ясно. Ты считаешь, что у меня плохо получается складывать эти пазлы?» Стик ухмыльнулся и замахал рукой в знак протеста. «Ну что ты, я просто подумал, разве ты не причисляешь себя к мастерам предварительного следствия? Все-таки шеф должен распределять ресурсы так, чтобы извлечь из них максимальную пользу». Он самодовольно улыбнулся. Луиза почувствовала, как желудок у нее сжимается и скручивается в узел. Но, сделав над собой неимоверное усилие, она мило улыбнулась собеседнику. «Так значит, прекрасно, что у него в команде есть такие сотрудники, как ты». С этими словами она двинулась вперед, но Стик не спешил освобождать ей дорогу. «Думаю, у него совсем иные планы на мой счет. Потому он и доверил мне тянуть на себе весь груз расследования». Луиза прищелкнула языком от неожиданности. «Вот как? Так ты, вероятно, метишь в новые руководители следствия?» — воскликнула она раньше, чем успела подумать, ведь именно на это он и намекал. Она побледнела. «Да, ты все верно поняла. Что ж, вполне справедливо, по-моему», — напыщенно произнес он, сложив руки на груди крест-накрест. «А я и не знала, что ты проходил курсы лидерства». Когда-то Луиза и сама подумывала записаться на подобные курсы, чтобы получить возможность повышения до вице-комиссара криминальной полиции, но в конце концов решила, что ее вполне устраивает нынешнее положение. У нее не было амбиций руководителя. «Пока не проходил, но набор людей в новую следственную группу идет полным ходом. А еще Сур вызывает меня сегодня к себе на разговор. Тут надо просто сложить 2 и 2». «Вообще-то я рассчитываю на возвращение Хейлман», — бросила Луиза напоследок и протиснулась между Стигом и стеной. Она решительно направилась к своему кабинету. Голова закипала от тысячи роящихся мыслей. Луиза с такой силой захлопнула за собой дверь, что Ларс Йоргенсен вздрогнул от неожиданности. Увидев ее мрачное выражение лица, он едва сдержался от смеха. «Черт возьми! Да что такое у тебя стряслось?» — поинтересовался он, уже не скрывая веселого расположения духа. «Имела удовольствие пообщаться с Микаэлем Стигом. Он твердо намерен стать новым руководителем следствия. Если это случится, я уйду в дорожную полицию», — кипятилась она. Ларс перестал смеяться, и Луиза с удовлетворением заметила, что и ему такой расклад был явно не по душе. «А я думал, вы прекрасно ладите», — заметил он. «Стиг и пикнуть не смеет, когда ты говоришь». Луиза адресовала напарнику недоуменный взгляд. «Что?» «Мне кажется, он тебя уважает. Ты всегда ставишь его на место». «Вот уж тут не могу согласиться. Он меня жутко раздражает». Луиза налила себе чаю. «Он подал заявку на следующий набор на курсы лидерства», — констатировал Ларс Йоргенсен, глядя в окно. «Я тоже. И очень надеюсь попасть туда». Луиза медленно кивнула. Она его прекрасно понимала. Наверное, из Ларса Йоргенсена с его спокойным темпераментом получился бы неплохой начальник. «Ох, я бы сделала все от меня зависящее, лишь бы ты выхватил у него из-под носа последнее место». «Спасибо», — Ларс улыбнулся. «Сур попросил меня поехать в Институт судебной медицины после брифинга. У тебя есть какие-нибудь новости?» Ларс покачал головой. Тогда она рассказала ему о плане Сура. «Ну и прекрасно. Я пока поищу, кого взять с собой к семье убитого, а потом созвонимся и договоримся, когда лучше пригласить их сюда на допрос». Луиза кивнула, довольная тем, что он беспрекословно согласился с планом, который обсудили они с Суром. «Значит, договорились». Луиза позвонила в Институт судебной медицины, чтобы узнать, кто и когда будет проводить вскрытие. Она позвала к телефону Флеминга Ларсона, втайне надеясь, что именно он и будет работать с телом Хольма, хотя обычно он приезжал на Вестергэде ко второй смене. Вторник был самым загруженным днем для патологоанатомов. В понедельник обычно проходило опознание тел, поступивших в пятницу и выходные, а с утра вторника приступали ко вскрытиям. Иногда объем работы распределяли на несколько дней, однако, когда речь шла об убийстве, причем, возможно, серийном, отсрочка была неприемлема. «Алло, Флеминг Ларсон слушает». «Добрый день. Это Луиза Рик. Ты берешь Сёрена Хольма?» «Да, я планировал», — весело ответил Ларсон. «Отлично. Ты точнее сумеешь определить, совершено ли убийство по той же самой схеме, или кто-то умело подстроил все так, чтобы оно было похоже на первое». Ларсон задумался. «Что ж, может, оно и так», — наконец сказал он. «Я бы до такого не додумался, но кто знает. Возможно, это и правда дело рук какого-нибудь психопата, желающего быть на одной волне с серьезными преступниками». Вообще говоря, идея об имитации первого преступления третьим лицом пришла в голову Луизе относительно недавно. Либо убийца был не на шутку взбешен действиями Сёрена Хольма, либо представлял собой поистине экзальтированную личность. Луиза сделала запись в рабочем блокноте и поинтересовалась, когда Ларсон планирует приступить ко вскрытию. «Мы спустимся к 11:30. К этому времени подъедут и криминалисты». «Хорошо. Тогда до встречи». До брифинга оставалось 5 минут. Луиза и Ларс Йоргенсен поспешили на собрание. Начальник отдела криминалистики Нильс Франсен настраивал проектор. Улыбнувшись ему, Луиза заняла свободное место. Постепенно помещение заполнялось участниками расследования, многие из которых только что вернулись с Вестергэда. Все соскучились по общению с коллегами. В зале не смолкал гул голосов. В основном сотрудники работали на выезде, и многим предстояло после брифинга вновь покинуть офис. «На данный момент похвастаться нам особо нечем», — начал свою речь Франсон, когда все, наконец, собрались. «И все же я хотел бы обобщить для вас имеющиеся сведения». С этими словами он нажал на кнопку воспроизведения видео. На экране появились кадры с десятком криминалистов, облаченных в белые комбинезоны. Слева на заднем плане виднелся спуск в подвал. В нескольких местах вдоль стены были установлены лампы, озарявшие двор ярким светом, отделяя часть двора от окружающего мира и превращая его в подобие театральной сцены. Специалисты медленно обходили сантиметр за сантиметром, внимательно глядя себе под ноги. В руках у каждого был небольшой прибор, генерирующий лазерный луч. Луиза знала, они ищут следы крови. С помощью лазера обнаружить кровавое пятно гораздо проще, чем невооруженным взглядом. В нескольких местах мелом на асфальте уже были начерчены круги. Камера показала крупным планом двух специалистов, склонившихся над какой-то находкой. Они держали наготове специальные полоски, необходимые для экспресс-теста на физиологические жидкости. Всякий раз, увидев эти полоски, Луиза вспоминала школьные уроки химии, дававшиеся ей, ох, как нелегко. Они напоминали ей пресловутые лакмусовые бумажки, с помощью которых учитель просил определить, является вещество кислотой или щелочью. Вся разница заключалась лишь в том, что теперь речь шла о крови и сперме. Если полоска становилась фиолетовой, можно было смело заявлять о наличии крови в образце, если зеленой — о присутствии спермы. Луиза наблюдала, как бумажка медленно приобретает фиолетовый оттенок. Судя по всему, на этот раз крови было больше, чем под навесом для велосипедов за отелем «Рояль». Видимо, преступник все-таки перетащил сюда жертву с места преступления. Всего во двор выходило 7 подъездов. Наискось от ворот располагался длинный навес для велосипедов. Трое криминалистов тщательно исследовали диагональ от лестницы до навеса, но, кажется, пока не обнаружили ничего стоящего. Видео прервалось. Франсон кратко прокомментировал кадры. «Как вы, несомненно, заметили, моим сотрудникам удалось обнаружить следы крови. В прошлый раз тоже, но не в таком количестве. Мы предполагаем, что жертву убили где-то в другом месте, а затем перетащили под дверь подвала». Собравшиеся принялись усердно фиксировать слова Франсона на бумаге. «На данный момент у нас нет оснований предполагать, что убийство произошло в квартире. Однако мои коллеги подробно исследуют близлежащие дома, в том числе запасные выходы из подъездов. Похоже, что орудие убийства было одинаковым в обоих случаях. По крайней мере, принадлежит оно к одному типу. Это был нож-бабочка. На данный момент оно не обнаружено. Колота резанная рана на шее жертвы идентична ране, полученной Франком Сёренсоном». Сур выразил желание высказаться. «Патологоанатом, прибывший утром на место происшествия, уверенно заявил, что на момент обнаружения Сёрен Хольм был мертв не более 6 часов. А это значит, что около полуночи он был еще жив». Завершив краткий отчет, Франсон сел на стул у стены, тем самым предоставив слово Суру. «Пока что мы еще не опрашивали свидетелей на предмет последней встречи с Хольмом, но надеемся сделать это чуть позже. Отделение Station City любезно предоставило нам помощь в опросе возможных свидетелей из близлежащих квартир. Большинство людей было опрошено ранним утром», — тут он тяжко вздохнул, «но, к сожалению, никто из них ничего не видел и не слышал. Кроме молодой супружеской пары. Они вернулись домой около 2 часов ночи. Направившись к навесу, чтобы поставить велосипеды, они заметили неподалеку обнимающихся влюбленных. По крайней мере, им показалось, что это влюбленные. И, решив не тревожить их, поспешили подняться к себе в квартиру. При этом свидетели ничего не заподозрили. Напротив, по их словам, все выглядело очень мило. Остальные жители, судя по всему, крепко спали. Никто из них и знать не знает никакого Сёрена Хольма». Покосившись на часы, Луиза обнаружила, что уже 11:15. Она аккуратно отодвинула стул, встала и, стараясь никого не потревожить, направилась к двери. Остальные покинули зал, когда она уже спускалась на улицу. По пути она напомнила Ларсу Йоргенсену, что вернется не раньше 3, и пожелала ему удачного визита к семье Сёрена Хольма. «Я договорился с Суром, что он им позвонит», — ответил Ларс. «Все же в основном он будет с ними на связи. Он спросит, можем ли мы приехать и осмотреть дом. Возможно, у Хольма был там свой кабинет. Вполне может быть, именно там нам и удастся найти объяснение произошедшему». «Честно говоря, я бы не особо на это рассчитывала», — возразила Луиза и рассказала напарнику, что Сёрен Хольм относился к тому типу людей, которые никогда не совмещают рабочее пространство с пространством для отдыха. «Хорошо, но только нам в любом случае нужно будет осмотреть его дом и личные вещи. А потом его супруга с детьми пусть приезжает сюда, или мы сами можем их привезти. Возможно, им не захочется сидеть там. Наверняка дом скоро будет осажден журналистами». Луиза с сожалением покачала головой и вспомнила про Камиллу. «Кстати, Сур хотел попросить тебя поговорить с Камиллой Линд». Ларс взглянул на свой блокнот и кивнул. «Я предпочла бы не участвовать в этом допросе», — добавила Луиза. «Конечно», — согласился напарник. «Вообще-то я хотел сразу ей позвонить, но теперь уж когда вернусь». «Договорились. Ну ладно, я побежала». Луиза надела сумку через плечо и поспешила к выходу. Ларс Йоргенсен помахал ей на прощание.